Глянь, пришло Господне лето, шалом пророков колыбель. Пришел желаемый веками, дано спасенье всем тебе. Благословенный ныне с нами, пришел святом Иммануэль. Торжествует же червь Сиона, с ветвями пальм его встречай. И будет песня вместо стона, тебя утешит Эль-Шадай. Осана вышний, халилуя, пришло спасение наверх. Правит Божий человек. Шалом тебе, земля святая, обетованная земля. Приветствуй ныне Адоная, как мужа верная жена. Он царь царей, Бог над богами, восторжествуй, Давидов дом.